Даже с твоими способностями, Ками посмотрела на меня с видом кошки, у которой только что отняли любимую игрушку. Это смешно, ты ведь можешь почувствовать обитающих там тварей на огромном расстоянии. И чем, по-твоему, нам это поможет? Как чем? Если их окажется мало, то можно попробовать. А если увидишь там целую толпу, тогда мы просто отступим. Не могу не согласиться с твоими доводами. Ты у меня умница. Ладно, будем думать об этом, когда окажемся в тех местах. А пока нужно решить, как нам убраться из города, не вызывая подозрений. Еще неделю мы с Крестом ежедневно выбирались в лес, имитируя охоту. За месяц, проведенный в Кострове, у нас скопилась достаточно приличная сумма. Более 50 золотых, при том, что обычные воины легиона получают за тот же месяц всего десятку. За день до того, как покинуть город, я, будто бы невзначай, едва не столкнулся на улице с Игнатом. «Привет, Игнат!» – поздоровался я, протягивая ладонь. «Здорово, Акс! Смотрю, ты все растешь, да и ты на месте не стоишь!» Я обратил внимание, что Игнат тоже сумел повысить уровень. «Мне бы такой темп, как у тебя, на моем-то уровне это не проблема!» – с улыбкой сказал я. «Но ты же знаешь, еще немного и я упрусь в потолок. В пустоши мне охотиться запрещено. Так в чем проблема? Вступай в легион. Поверь, это лучший выбор с твоим статусом. Кстати, насчет легиона. Крест, мой ученик, наблюдая за тем, как вы, собираясь отрядом, выбираетесь на охоту в пустошь, решил податься в легионеры. Завтра мы покидаем Костров и отправляемся в столицу. Вот молодец, парень», — усмехнулся Игнат, решительный. «Не то, что его учитель. Так ты что, собираешься идти с ним?» «Ну да, мы с Ками хотим проводить его, да и сами, возможно, в столице останемся. А может, по дороге и ты передумаешь. Глядишь, до Миры доберется уже не один соискатель на место в легионе, а сразу пара. Знаешь, Игнат, меня смущает клятва. А что с ней не так, самого Диуса увидишь. Ну а в клятве нет ничего ужасного. Ты ведь понимаешь, что на самом деле это просто способность Диуса. После ее применения ты уже не сможешь его предать. Но тебе ведь этого и не нужно?» «Конечно, не нужно. Мне просто кажется, что клятва отнимет часть моей свободы». «Ой, насмешил». Мои слова развеселили Игната. «Какой свободы? Да у любого легионера ее больше, чем у тебя сейчас. А что касается клятвы, то с ней все просто. Если ты задумаешь что-то плохое против Диуса, тебе станет больно. Очень больно. Мы все через это прошли. Ты хочешь сказать, что все легионеры задумывали гадости против правителя? Ну да. А что в этом странного? Такова уж человеческая природа. Тянемся мы к запретному. Но поверь, после поры бессонных ночей, когда все твое тело пытается свести тебя с ума, подобные мысли очень быстро исчезают и не возвращаются больше никогда. И все? Спросил я с недоверием. Это вся суть способности? Нет, конечно. Взгляд Игната стал очень серьезным. Если задумаешь что-то действительно плохое или узнаешь о ком-то, кто хочет причинить вред Диусу, и не доложишь об этом, то просто умрешь. В страшных муках. Я все понял. И знаешь, я правда подумаю над вступлением в легион. А теперь бывай. Мне пора. Бывай. Рад был познакомиться. И удачи вам с супругой. На следующий день с самого утра мы покинули город, по уходящей на запад дороге, ведущей к следующему населенному пункту. Отойдя от Кострова на несколько километров, мы свернули с нее в лес. Теперь наш путь лежит на юг, к пустоши. В городах мы будем терять слишком много времени, поэтому я принял решение не посещать поселение Тари до тех пор, пока нам не удастся собрать хотя бы 10 частей из Патиума. Глава 19. Крест, ты собираешься возиться так с каждой тварью? В голосе Ками прозвучали нотки раздражения. А почему бы и нет? Искренне удивился парень. Сама ведь видела, сколько капель я достал из гуштера. Может, в Мирде их окажется еще больше. Я не понимаю, зачем они вообще нужны. Может, ты не заметил, но в Таре перед не пользуется спросом. Да какая разница? То, что здесь он никому не нужен, не делает его бесполезным. Ты хотя бы на свой меч посмотри. Он ведь сделан из пирита, и лучшего оружия я пока не встречал. Ты серьезно считаешь, что меч Акса хуже моего? Причем здесь вообще меч Акса? Крест на секунду замялся. Он не в счет, тем более ни я, ни ты не можем им пользоваться. На самом деле я надеюсь найти мастера, который умеет работать с пиритом. Хочу себе такой же меч, как у тебя. Акс, может, ты скажешь этому мелкому дураку, что мастеров, умеющих работать с пиритом, никто не видел уже пару сотен лет? Ками посмотрела на меня взглядом, который не подразумевает принятия мной иной точки зрения. Настроение у девушки испортилось еще утром, когда Крест в тренировочном бою на мечах впервые смог ее победить. Мы заночевали на одной из колонн, а на рассвете, по уже сложившейся традиции, приступили к тренировке. В отличие от Ками, которая билась в полсилы, Крест решил показать все, чему научился за последний месяц. А научился он многому. Во время охоты мы с ним немало времени посвятили тренировкам, и теперь это дало о себе знать. Парень существенно улучшил свои навыки боя. В итоге Ками поплатилась за то, что подошла к спаррингу спустя рукава. Пропустив несколько ударов, она вынуждена была отступить и в результате едва не свалилась с 30-метровой высоты. Хорошо, что я внимательно наблюдал за происходящим и успел, применив смещение, подхватить ее в последний момент. «Ты хотела сказать, что таких мастеров давно не видели на Востоке. Среди жителей 12 городов их просто нет». Я подошел к Камии, положив ладони на ее плечи, заглянул ей в глаза. «Но мы ведь понятия не имеем, как дела с ними обстоят в Тарии. И что, теперь обязательно нужно выпотрошить каждую убитую нами тварь?» — спросила она, всем своим видом показывая, что не желает наблюдать за тем, как Крест разделывает туши монстров. «А почему бы и нет? До очередной колонны мы должны добраться задолго до темноты, поэтому можем себе позволить остановиться на полчасика. Ты прав, извини». Ками сбросила рюкзак на песок и уселась рядом. «Что-то я сегодня не в духе». «Конечно, не в духе», — усмехнулся Крест. «А все потому, что с утра я тебя уделал. Ах ты мелкий засранец». Вскочив на ноги, Ками бросила на парня испепеляющий взгляд. «Готовься. Завтра утром я надеру твою тощую задницу». Так, успокоились оба. Я решил прервать эту перепалку, хотя наблюдать за ней было довольно весело. «Крест, занимайся мирдой. Ками, активируй контроль и смотри, чтобы к нам никто не подобрался». К вечеру, когда мы добрались до колонны, в рюкзаке Креста накопилось около 300 капель. Как оказалось, в мирдах их было даже больше, чем в гуштерах. За пару дней, проведенных в пустоши, и Крест, и Ками взяли по 2 уровня. Впрочем, повышать уровни, находясь здесь со мной, они могли бы гораздо быстрее. Все упирается в то, что в итоге нам снова придется выйти к людям. Поэтому я и принял решение, что при каждом выходе в пустошь члены моего отряда будут убивать только по одной твари, а остальных мы станем просто обходить. Таким образом, наши с ними уровни станут расти равномерно. Что я за ловца душ, что они за мирду или гуштера, получаем на данный момент по 2. Следующим утром Ками вправду показала Кресту, что до ее уровня владения мечом парню еще очень далеко. Я же окунулся в мир черных частиц, пытаясь определить расстояние до ближайшего монстра. Еще накануне мне удалось подметить, что зоны обитания тварей в серой пустоши разграничены достаточно четко. Если брать за точку отсчета границу серых песков, то при продвижении вглубь на первых 50 километрах можно встретить исключительно гуштеров. Дальше власть в песках переходит к мирдам. Этих тварей можно повстречать вплоть до 200 километра от края пустоши. Именно на таком расстоянии начинаются владения ловцов душ. Мы как раз добрались до зоны, в которой обычно обитают ловцы. С помощью своего нового умения я почувствовал монстра, находящегося приблизительно в 20 километрах к юго-востоку. В том, что это именно ловец, у меня не возникло даже сомнений. Именно поэтому я решил оставить Ками с Крестом на колонне. И хотя они попытались оспорить такое решение, желая посмотреть на, возможно, самого опасного обитателя планеты, все же последнее слово осталось за мной. Слишком невелики пока уровни у моих спутников и слишком непредсказуемы способности у ловца, чтобы я рискнул взять их с собой. Поэтому сразу после легкого завтрака я переместился вниз и направился в сторону монстра. А 2 не очень довольных моим решением человечка остались ждать меня на платформе. Четвертый встреченный мною ловец не сумел удивить меня какой-либо новой способностью. Точно такая была у самого первого. Кислота или похожая на нее гадость, которую он выстреливал из своих конечностей, заставила меня двигаться максимально четко и внимательно. Помня свой последний бой с подобной тварью, я постарался использовать смещение по минимуму. Пришлось повертеться, уходя от ударов из густков едкой жижи, прежде чем у твари не начало заканчиваться мана. После этого ход бой переломился в мою сторону. С момента первой атаки прошло не больше 10 минут, когда монстр с 2 перебитыми конечностями и вспоротым брюхом забился в агонии, упав на песок. Вскоре все прекратилось, и я обратил внимание на то, как медленно восстанавливается ткань на штанах. В самом конце ловцу все-таки удалось зацепить меня своей кислотной способностью. Жидкость без труда разъела штанину и добралась до кожи. К счастью, от большей ее части мне удалось уклониться, так что в итоге я отделался лишь короткой вспышкой боли, которая угасла сразу после активации регенерации. Очередной уровень и цифра 4 в отображении собранных частей из патиума. Обе основные характеристики достигли 60 единиц. В этом бою, из-за того, что не пользовался смещением, я обратил внимание на свое существенное превосходство в скорости над противником. По всей видимости, монстры развиваются по тем же принципам, что и люди. В том смысле, что после второй эволюции у них часть характеристик прекращает свое развитие. Ловцы душ определенно относятся к магическим существам, поэтому их физические характеристики, несмотря на уровень, ниже моих, не считая, конечно же, силы. Но здесь основное значение имеет размер. Думаю, что у монстра размером с карьерный самосвал сила априори превосходит человеческую как минимум на порядок. Теперь стало понятно, насколько мне повезло, что изначальное значение характеристики духу этих монстров было намного ниже, чем у меня, иначе предыдущий бой с ловцом, имеющим защитную способность превосходящим меня на 40 уровней, мог бы закончиться совсем иначе. Я просто не смог бы пробить его защиту до наступления истощения, или как говорят потомки очевидцев пришествия, до того, как у меня закончилась бы мана. Задумавшись над этим, я в очередной раз поблагодарил судьбу за то, что она дала мне шанс развиваться как маг и при этом повышать координацию. Именно эту характеристику я считаю самой полезной для воина, ведь ни сила, ни выносливость не могут так сильно влиять на рисунок боя. Приближаясь к колонне, на которой остались моя девушка и мой ученик, я услышал звон стали. Похоже, этим двоим наскучило просто сидеть на месте, и они решили провести время с пользой. Я подошел поближе, переместился наверх, после чего стал свидетелем удивительно динамичного и веселого зрелища. Ками обрушила на креста град ударов, не давая тому и шанса на ответную атаку. Во взгляде парня читалась усталость и желание прекратить все это. Он ушел в глухую защиту, медленно приближаясь к краю колонны. Когда до обрыва оставалось меньше метра, девушка резко остановилась и опустила меч. «Интересно, чем это вы занимались, когда целыми днями пропадали с Аксом в лесу?» — с издевкой спросила она. «Не похоже, что тренировками. Ты все так же медлителен и неуклюж. Девок городских обсуждали». Появившись за спиной Ками, я заставил ее вздрогнуть, а креста облегченно выдохнуть. «Смотрю, вы решили повеселиться, пока я охочусь на монстров. Что еще за девки?» Ками склонила голову на бок и пристально посмотрела на меня своими изумрудными глазами. «Согласен, неудачная шутка». Я поднял ладони вверх, решив, что глупо злить девушку, которая всего минуту назад так уверенно махала мечом. «Так что здесь у вас, не можете посидеть спокойно какой-то час? Если бы кто-то взял нас с собой, мы провели бы время с большей пользой». Нахмурился крест. «Как сходил? Эй, вы от вопроса не уходите». По тонуками я понял, что сегодня она вновь не в лучшем настроении. «Так что вы там обсуждали, пропадая целыми днями на охоте, до чего ты прицепилась?» — взбрыкнул крест. «Ак сгонял меня целый месяц похлеще, чем ты сегодня. Впрочем, вы друг друга стоите. Ками, котенок, иди ко мне». Я подошел к девушке и обнял ее. «Что с тобой происходит в последние дни? Кто испортил настроение моей девочки?» «Все в порядке», — выдохнула она, прижавшись ко мне. «Просто по папе соскучилась. А еще эти дурацкие сны». «Что за сны?» — после слов Ками я напрягся. «Все дело в том, что я не видел снов уже больше 8 месяцев. С тех самых пор, как очнулся на каменном ложе в незнакомой комнате. За одним исключением, когда мне снились призраки древних воинов. Вот только это ведь были вовсе не сны. Да так, просто плохие сны». Ками посмотрела по сторонам и, заметив, что крест отошел, шепотом добавила: «Я хочу поговорить об этом наедине». «Ладно, тогда давайте собираться. Пора уходить отсюда». Я раскрыл рюкзак и достал 4-ю часть спатиума. Вот, осталось всего 10. Когда крест с Ками собрались, я поодиночке спустил их с колонны, после чего мы дружно зашагали на север, к выходу из пустоши кратчайшим путем. Дорога заняла 2 дня. Бежать по серым пескам неудобно, поэтому за день мы преодолевали в среднем до 100 километров. Во время ночевки на очередной колонне я использовал скопившиеся очки развития. Порой у меня возникают мысли забить на восприятие и дальше повышать только интеллект. Хотя до этого я распределял лор равномерно между двумя характеристиками, но со временем намереваюсь выяснить, стоил ли делать именно так или возможен иной вариант. Выйдя из пустоши, когда солнце уже клонилось к закату, мы решили заночевать в ближайшем лесу. Благо никаких поселений, если судить по карте, поблизости нет. А местные хищники ведут себя точно так же, как и на востоке. Они стараются держаться подальше от серых песков, не подходя к ним ближе, чем на сотню километров. «Скоро мясо закончится», — сказал Крест, доставая кусок вырезки из рюкзака. «Значит, завтра пойдем на север». Я прислонился к стволу дерева, собираясь расслабиться, пока Ками готовит ужин. «Одного дня нам должно хватить, чтобы найти Борова, завалить его и вернуться. Мы теперь постоянно будем питаться мясом этого монстра», — Ками брезгливо сморщила носик. «Оно жесткое и ужасно воняет. Если повезет, можем наткнуться на лося. Тут вся надежда на тебя. Ты ведь знаешь, я могу почувствовать только хищников». Покинув костров, мы все согласились, что не станем посещать города в ближайшее время. Двигаться вдоль пустоши оказалось вполне удобно. Вероятность встретить в этих местах людей стремится к нулю. Да и то, что не нужно отвлекаться на хищников, довольно существенно увеличило нашу скорость. Единственный минус – это то, что иногда приходилось отдаляться от серых песков, чтобы добыть немного мяса. Можно было, конечно, закупить его в вяленом виде еще в городе, но мы ограничились достаточно приличным количеством круп, специй и еще всякого по мелочи. Я рассчитывал, что за пару месяцев мы сможем добыть 10 частей из патиума и сократить расстояние до столицы примерно на 1000 километров. Ну, а получится ли у нас осуществить задуманное, покажет только время. Глава 20. На рассвете я приступил к тренировке. Этот ритуал в последнее время стал для меня достаточно значимым. Именно комплекс упражнений, который я ежедневно провожу наедине с самим собой, отрешившись от всего мира, помогает мне все лучше понимать и совершенствовать всплывший когда-то в памяти стиль боя. Спарринги с ребятами в какой-то части тоже полезны, но они не дают и десятой доли того понимания меча, сродства с ним, какое приходит ко мне во время одиночных занятий. Всего несколько месяцев назад я был уверен, что для того, чтобы сравниться в мастерстве с Ками, которая занималась мечом на протяжении многих лет, мне также понадобятся годы упорных тренировок. Однако за последнее время я сумел вплотную приблизиться к ее уровню. Совсем недавно мне казалось, что если наши характеристики сравняются, то девушка без труда одолеет меня в бою на мечах. Однако в последнее время я смог существенно улучшить свои навыки и теперь вряд ли уступаю ей в мастерстве. Даже при том, что Ками все это время тоже не стояла на месте. Она вполне успешно освоила несколько движений из моего арсенала и теперь вовсю применяет их, встроив в свой стиль. Но больше всего во время таких вот одиночных занятий мне нравится то, что у меня начало получаться немного менять свой стиль, вносить в него коррективы, добавлять к уже знакомым движениям совершенно новые. И эти движения не всплывают в памяти, как те, старые. Они рождаются в моей голове по мере того, как я подхожу к пониманию самой сути полученных когда-то знаний. Иногда, подмечая низкую эффективность некоторых связок, я могу увеличить ее путем добавления новых шагов и ударов. По мере улучшения координации становится ясно, что некоторые движения слишком медленны для меня. Такие движения получается заменить новыми, лучше подходящими к моим нынешним характеристикам. Сидя на траве и пытаясь восстановить сбившееся во время тренировки дыхание, я услышал приближающиеся шаги. Всего год назад я и представить себе не мог, что однажды смогу узнать человека по звуку его шагов. Сейчас же это воспринимается как норма. И я прекрасно знаю, что ко мне, стараясь ступать как можно аккуратнее, приближается Ками, хотя запах выдал ее гораздо раньше. Я уже давно привык к обострившимся чувствам, но порой, вспоминая прошлую жизнь, все еще удивляюсь, насколько существенными оказались изменения, произошедшие в моем организме. «Ты почему не разбудил меня?» – прошептала Ками, усевшись рядом со мной. «Тебе еще не надоело наблюдать за мной во время тренировок?» «Нет, мне нравится смотреть, как ты танцуешь с мечом. К тому же так я гораздо лучше запоминаю некоторые движения. Хотел дать тебе немного дольше поспать. Ночью ты ворочалась во сне, бормотала что-то невнятное. Мне снова снилось то странное место. Ками обхватила мою руку своими ладонями. Оно пугает меня. Расскажи подробнее». Я не совсем понимаю, о чем ты говоришь. Последние несколько дней, засыпая, я вновь и вновь оказываюсь на теплом камне, окруженном густым туманом. Я правильно понимаю, ты попадаешь туда, где встретила призрака, который помог тебе спасти меня. Да, именно в то место. Вот только там никого нет, только туман. Он стал еще гуще и из молочного превратился в какой-то болотный. Интересно, я понял, куда, засыпая, попадает Ками. Однажды в этом месте побывал и я. Вот только во мне оно вызывает лишь приятные воспоминания. А что именно тебя пугает, мелодия? Ками прижалась ко мне всем телом, и я почувствовал, как ее пробирает дрожь. Находясь там, я не могу пошевелиться, не могу даже закрыть глаза. И все это время мне кажется, что я слышу какую-то мелодию. Она настолько страшная, я погладил ее по спине, стараясь успокоить. Скорее тревожная. Мне почему-то становится не по себе, когда я пытаюсь вспомнить ее. Странная мелодия. Я вспомнил, как сам впервые услышал подобную. Хотя, наверное, правильнее будет сказать не услышал, а почувствовал. Вот и по словам Ками, ей только показалось, что она слышит. Получается, все это каким-то образом связано с черными частицами. Ведь именно они тогда вызывали во мне то странное ощущение. Опять же, именно с частицами было связано все, что я получил от попадания в то странное место в своих снах. Да и Ками, попав туда в прошлый раз, узнала, как найти меня с помощью своих частиц. Пускай даже она так и не сумела увидеть их. «Мне кажется, что твои частицы пытаются о чем-то сказать тебе», — предположил я после недолгих раздумий. «Причем здесь частицы?» — недоверчиво спросила она. «Как это вообще может быть связано? Просто поверь, мои частицы уже не раз разговаривали со мной похожим способом. Я имею в виду мелодию, которую ты вроде как и не слышишь, но ощущаешь. И о чем же ты с ними говорил? От меня не укрылись нотки скепсиса в голосе Ками. Да ни о чем я с ними не говорил. Я вообще не думаю, что они способны говорить. По-моему, таким способом частицы выражают свои эмоции. И что же мне делать? Я не могу вот так просто пообщаться с какими-то частицами. Я даже не уверена, что они существуют. Ведь мне никогда не удавалось почувствовать их. Можешь не сомневаться. Частицы есть в каждом из нас. Они основа всей магии. Ты сама все поймешь, если сможешь увидеть. Но как я по-твоему должна это сделать? Ты ведь согласился с тем, что способность ощущать их является особенностью твоего вида. Это была всего лишь теория. Как бы там ни было, ты должна попробовать. Мне кажется, они хотят донести до тебя что-то важное. Хорошо, Акс, я готова. Ты только скажи, что мне нужно сделать для этого. Постарайся вспомнить, что чувствовала в тот момент, когда искала меня. Попробуй отрешиться от внешнего мира и просто пожелай ощутить свои частицы. Именно свои. Они часть тебя. С сегодняшнего дня ты будешь заниматься этим вместо наших тренировок. Ладно, я попробую. Ты побудешь рядом. Не думаю, что это хорошая идея. Не уверен, что частицы откликнутся на твой зов, если рядом будет находиться кто-то чужой. Но если у тебя ничего не выйдет в течение нескольких дней, я сделаю все, чтобы помочь. На добычу еды у нас ушел целый день. Когда мы добрались до мест, в которых обитают хищники, Крест решил перейти на сторону Ками и заявил, что ему, как и ей, не нравится мясо Борова. Ну а я не стал оспаривать мнение большинства. В итоге нам пришлось потратить более 2 часов на поиски какого-нибудь травоядного. Им оказался лось, которого Ками смогла обнаружить с помощью контроля на расстоянии более 200 метров. Вечером мы вернулись к пустоши на то же место, в котором провели прошлую ночь. Крест занялся костром, а я – разделкой туши, которую мне пришлось тащить на себе больше 100 километров. Ками отошла в сторонку, присела под сенью векового дуба и, прикрыв глаза, попыталась наладить контакт со своими частицами. Она застыла на месте практически без движения, и мне в итоге пришлось прервать ее медитацию, когда ужин уже был готов. Перекусив, мы еще недолго посидели у костра, обсуждая завтрашний день, после чего Крест остался дежурить, а мы с Ками отправились спать. «Получается что-нибудь?» – спросил я, когда девушка улеглась рядом. «За ужином ты выглядела какой-то потерянной, ничего не выходит», – расстроенно вздохнула она. «Я даже примерно не понимаю, в какую сторону мне двигаться дальше. Знаешь, а я верю, что у тебя все получится. Может быть, и не сразу, но ты, главное, не опускай руки. Я стараюсь. Разбуди меня, когда будешь сменять креста. Ночью бывает совсем тихо. Надеюсь, это поможет мне лучше сосредоточиться. Ночью у Ками опять ничего не вышло, как и последовавшим за ней днем. Мы преодолели очередные 100 километров и достигли места, рядом с которым я собрался пересечь границу пустоши. На этот раз мои спутники останутся ждать меня в лесу. Я с полной серьезностью отнесся к непонятным снам Ками и решил, что она должна как можно скорее разобралась с этим. Именно по этой причине я попросил ее, а за компанию и креста остаться на месте, пока я нанесу визит очередному ловцу. Таким образом, в ближайшие четверо суток Ками сможет провести в медитации достаточно много времени. Я же за это время успею добыть следующую часть спатиума. Мой пятый ловец душ оказался той еще тварью, огненной. Всего через пару секунд после встречи с ним я едва не превратился в кусок сочного мяса, запеченного в собственном костюме. Пламя обрушилось сверху и окутало меня с головы до ног в буквальном смысле этих слов. Повезло, что после всего пережитого я стал относиться к боли, как к старому приятелю. Поэтому и не потерял в этот момент ясности мышления. Активировав смещение, я выбрался из огненной ловушки и оказался за спиной не ожидавшего такого поворота ловца. Дальнейший бой прошел в ставшем уже привычном темпе. Стараясь держаться рядом с задними конечностями монстра, я больше не позволил ему прицельно попасть в меня своей способностью, а сам, нанося удар за ударом, постепенно ослабил своего противника. Итогом стала пятая, испестренная белыми линиями и точками пластина в моем рюкзаке, плюс очередной уровень. Ну и регенерация улучшилась на несколько процентов. А я еще долго не мог избавиться от запаха собственной кожи, запеченной при высокой температуре. Но, в общем, вылазка в серые пески оказалась вполне удачной. Мне не пришлось сильно отклоняться от маршрута, ведь ловец обнаружился приблизительно в том месте, где я и ожидал его найти. Таким образом, я вернулся в наш лагерь, как и рассчитывал, к вечеру четвертого дня. Выпорхнув из-за деревьев, Ками буквально влетела в меня, зависнув на моей шее. От неожиданности я даже на секунду растерялся, но затем, подхватив девушку на руки, зашел прямо с ней на поляну, где увидел креста, готовящего на костре мясо. «У меня получилось», — радостно сообщила Ками, когда я опустил ее на землю. «Ты смогла увидеть свои частицы?» — удивленно спросил я. «Да, Акс, они прекрасны. Теперь я, наконец, поняла, о чем ты рассказывал мне. Я ощущаю их, и это совершенно новое чувство. А еще я знаю, что мои частицы не светятся черным. Их свет, скорее, зеленый. Пока не понимаю как, просто знаю. Ну вот, из всей компании нормальным остался только я», — проворчал Крест. «А оба моих спутника думают, что внутри них поселились какие-то частицы. Не завидуй, мелкий». Ками с доброй улыбкой посмотрела на парня. «Мы и тебя научим ощущать их. Правда, Акс, так ты узнала причину своих тревожных снов?» «Я, несмотря на радостный вид девушки, ощутил тревогу. Они были связаны с твоими частицами?» «Да, Акс», — улыбка слетела с лица Ками. «И, кажется, мне понадобится твоя помощь». Глава 21. Выслушав рассказ Ками, я так и не смог понять, что именно произошло. По словам девушки, ей удалось наладить контакт со своими частицами, почувствовать их. Вот только почувствовать вовсе не так, как это делаю я. Она смогла ощутить частицы внутри себя, но не смогла понять ни как они выглядят, ни как двигаются. К примеру, я, ныряя в свой внутренний мир, ощущаю заполняющие его частицы настолько отчетливо, что могу визуализировать каждое их движение, понять тот рисунок, что создан из траекторий, могу даже представить, как они выглядят внешне, хотя в человеческом понимании это практически невозможно. Ведь черные частицы и не частицы вовсе в прямом понимании этого слова, а их размеры настолько малы, что фотоны и кварки, которые считались учеными из моего времени одними из самых маленьких частиц во Вселенной, выглядят гигантами на их фоне. Я понимаю, что ими пропитано все в окружающем нас мире, включая наши тела. При этом, попадая внутрь нас, частицы меняют свои свойства. Они становятся нашей неотъемлемой частью, давая энергию для так называемой магии, помогая нам управлять ей. Анализируя слова Ками, я пришел к выводу, что она смогла ощутить не сами частицы, а скорее энергию, которую те испускают. Что интересно, сумела даже понять, какого цвета эта энергия. Мне кажется, что подобные ощущения имеют определенное сходство с видением ауры, только на гораздо более тонком уровне. А еще я думаю, что ощутить в себе эту энергию Ками помогли сами частицы. Ведь для меня не секрет, что они способны общаться с помощью эмоций и ощущений. Но для чего им это? Решили просто наладить контакт, или захотели сообщить о чем-то важном? Сама Ками с уверенностью заявила, что с находящимися внутри нее частицами что-то не так. Но вот что именно, она так и не смогла понять. Я же, в свою очередь, понятия не имею, как ей помочь. Проблема в моей неспособности почувствовать чужие частицы. Однажды, еще пару месяцев назад, у меня возникло предположение, что изначально все черные частицы, пропитывающие пространство нашего мира, нейтральны. Такие частицы я могу ощущать без проблем. Я вижу их, пускай и не с помощью зрения. Вижу, как они двигаются вокруг нас, а когда активирую смещение, то даже могу управлять ими, создавая с их помощью точки для перемещения. Но в какой-то момент, который, судя по всему, наступает во время испытания, частицы, находящиеся внутри человека, меняются. И меняют они не только свой внешний вид, начиная светиться. Изменяясь, четные частицы становятся частью своих носителей. Мало того, они приобретают нечто такое, что я, пускай и с натяжкой, но все же могу назвать разумом. После этого частицы внутри нас теряют свою нейтральность, становясь чем-то большим, нежели очередной вид материи во Вселенной. И именно с этого момента, по моему мнению, почувствовать их может лишь человек, которому они, собственно, служат. Давай сделаем так. Я присел на траве напротив Ками и взял ее за руки. Сейчас ты окунешься в свой внутренний мир и, оказавшись наедине со своими частицами, попросишь их не закрываться от меня. Хорошо, я постараюсь. От меня не укрылось волнение в ее голосе. Ты только постарайся не причинить им вреда. За это можешь не беспокоиться. Я лишь взгляну и если не смогу понять, что происходит, то даже пытаться не стану что-либо предпринимать. После моих слов Ками прикрыла глаза, а спустя пару секунд я сделал то же самое. Оказавшись рядом со своими маленькими помощниками, я мысленно поздоровался с ними, а затем переместился вверх, покинув тело, и оказался в окружении нейтральных частиц. Посмотрев вниз, я увидел себя и Ками, сидящую рядом. Снаружи это выглядело немного странно. Словно в хаосе, создаваемом миллиардами черных частиц, застыли два небольших островка спокойствия. В паре десятков метров я увидел третий такой же. Вскоре в этих местах мне удалось ощутить гармонию движения, а также едва уловимые мелодии, создаваемые находящимися внутри частицами. Вот только если свой островок я мог посетить в любой момент, просто погрузившись в стихию своих частиц, то островки Ками и Креста оказались для меня абсолютно недоступны. Более того, при попытке приблизиться к ним я почувствовал сопротивление и понял, что преодолеть его не способен. Застыв рядом с Ками, я принялся ждать. Сложно сказать, сколько прошло времени, но в какой-то момент пришло ощущение, что незримый барьер, отделяющий меня от внутреннего мира девушки, начал ослабевать. Вскоре он исчез полностью, и мне удалось, наконец, проникнуть внутрь. Оказавшись там, я застыл, наблюдая за таким знакомым и в то же время совершенно иным поведением черных частиц. В отличие от моих, частицы Ками светились насыщенным зеленым цветом. Я так и не смог до сих пор объяснить себе, каким образом у меня получается чувствовать эти цвета, но факт остается фактом. Зеленое свечение, значительно отличающееся от того невозможного черного, что излучают мои частицы, показалось мне не менее притягательным и завораживающим. Я увидел, что траектории движения частицками совсем не похожи на те, что мне приходилось видеть внутри себя, но наблюдать за ними оказалось также приятно. Частицы выписывали удивительные, неповторимые фигуры, глядя на которые, мне показалось, что они перекраивают пространство и замедляют время вокруг себя. И все же линии, обводы, формы, создаваемые частицами, вне всяких сомнений, намного проще, чем те, что мне приходилось видеть, наблюдая за своими. И даже скорость их движения, кажется, немного ниже. Сначала я просто любовался. Внутренний мир Ками оказался не менее прекрасен, чем сама девушка. Пускай он и не настолько сложен, как мой, но излучающее зеленое свечение частицы двигались в нем так изящно и легко, что это выглядело словно удивительный танец, женственный, грациозный и эмоциональный. Первые странности мне удалось заметить далеко не сразу. Наблюдая за движением частиц, я долго не мог понять, что именно беспокоит их хозяйку. Однако спустя какое-то время мне удалось обнаружить причину ее странных снов. Практически в самом центре рисунка, созданного частицами, я смог уловить энергию, чуждую этому месту. Сосредоточившись на ощущениях, мне удалось обнаружить то, чего здесь быть не должно. Частицы, излучающие невозможное черное свечение, точно такие же, как мои собственные. Но ведь мои частицы не могут находиться здесь. Это просто невозможно. Не понимая, что делать дальше, я решил наблюдать дальше. И вскоре это принесло свои результаты. Стало понятно, что частицы все же мои. Не знаю, как объяснить, но я узнал их. Они, выхватывая из общего потока светящиеся зеленым частицыками, задавали им новый вектор движения, направляя по чуждым для этого места траекториям. Попадая в них, частицы начинали терять свое зеленое свечение, а спустя какое-то время приобретали новое, уже черное. Пока я наблюдал за происходящим, меня не покидало чувство тревоги. Все это абсолютно неправильно. Мои частицы ведут себя в телеками, словно паразиты. Я попытался мысленно обратиться к ним, как делал множество раз до этого, и они откликнулись. Вначале я почувствовал их раздражение и даже злость. Впрочем, негативные эмоции быстро сменились узнаванием и радостью. Раньше у меня не особо получалось влиять на частицы, но в этот момент я понял, что обязан действовать. Я отправил мысленную команду, приказывая своим частицам прекратить воздействие на частицыками, и с удовлетворением обнаружил, что оказался услышан. Дальше я приказал им вернуться в мое тело, но, получив ответ, понял, что не получится провернуть все так, как хотелось. Мои частицы застыли на месте, посылая мне чувство растерянности и страха. Далеко не сразу, но мне все же удалось разобраться, что они просто не в состоянии выполнить мой приказ. Не способны частицы вот так просто путешествовать между телами. Они, конечно же, каким-то образом попали из моего тела в тело Ками, но разбираться с этим вопросом я решил не здесь и не сейчас. На данный момент важно прекратить негативное воздействие на внутренний мир девушки и постараться исправить то, что мои частицы успели в нем натворить. Я постарался как можно яснее сформулировать свое желание и передать его. В ответ мне пришло множество чувств. Это были грусть, обида и даже какая-то безысходность. И все-таки частицы выполнили мой приказ. Сформированная ими фигура начала постепенно распадаться. Я увидел, как светящиеся черным частицы медленно угасают и, достигнув определенной точки, начинают вновь набирать яркость, при этом светясь уже своим настоящим зеленым цветом. Затем они начали постепенно возвращаться на свои места, вливаясь в общий поток. Происходящее затянулось надолго, но, несмотря ни на что, спустя какое-то время все закончилось. Внутренний мир Ками обрел свою первоначальную форму. Я же продолжил думать о том, как быть с десятком моих частиц, которые, исполнив приказ, застыли на месте в ожидании моего решения. Если вернуть частицы обратно в свое тело я не могу, то почему бы не оставить их с Ками? Раз уж они сумели переделать чужие частицы под себя, то наверняка должны быть способны измениться сами. Мой последний приказ определенно не понравился черным частицам. Я почувствовал, что они не намерены выполнять его, а потом все изменилось. В моей голове возникло множество картинок, благодаря которым я смог понять, что частицы способны служить только одному хозяину. Они готовы разделить с ним любые лишения, и им проще погибнуть, чем предать его. Я надолго завис, пытаясь осмыслить произошедшее. Впервые наше общение с маленькими помощниками переросло от ощущений к образам. Это определенно существенный прогресс, а скорее даже прорыв. Обдумав отправленные частицами образы, я задумался над тем, что же все-таки делать дальше. Не придумав ничего лучшего, решил продолжить общение с помощью образов и попытался показать частицам, кто такая Ками и что она значит для меня. Все получилось. Глядя на свои частицы, я уловил исходящее от них чувство благодарности. Затем они начали меняться. Черные частицы не стали угасать, как делали это частицы Ками. Вместо этого они еще больше увеличили свое невероятное свечение. А дальше я увидел, как частицы начали менять цвет. Их энергия постепенно стала зеленой, и когда свой цвет изменили последние, они медленно влились в общий поток, после чего растворились в нем. Еще какое-то время я любовался внутренним миром Ками, а затем покинул его. Вновь увидел внизу два островка спокойствия, потянулся к одному из них, оказался в своем внутреннем мире, а затем завершил медитацию. «Акс, ты в порядке?» Первое, что я услышал, это крик креста. Я уже начал думать, что какая-то злая магия поразила вас. Я открыл глаза и увидел перед собой лицо Ками. Она по-прежнему сидела, закрыв глаза, а ее ладони лежали в моих руках. Лучи солнца, пробивающиеся сквозь кроны деревьев, сообщили о том, что давно наступил день. Зря я затеял эту процедуру вечером. Судя по всему, мы просидели так всю ночь, а бедолаге кресту пришлось охранять нас все это время. Крест, ты чего орешь? Ну, задержались мы немного. Извини, все оказалось непросто. Немного? Да вы сидите здесь без движения уже третьи сутки, а я места себе не нахожу все это время. Третьи сутки? Я растерялся, услышав слова парня. Ты сейчас серьезно? Конечно, серьезно. Крест перестал маячить перед глазами и уселся рядом. Что с Ками? Почему она не приходит в себя? С ней все в порядке. Я коснулся ладонью щеки девушки и почувствовал исходящее от нее тепло. Скоро должна очнуться. Ты ступай, поспи. Наверняка ведь с ног валишься. Это точно. Лицо парня расплылось в улыбке. Если честно, уже глаза слипаются. Четвертой ночи я бы не выдержал. Потом расскажите, что с вами произошло. Когда парень улегся спать, я передвинулся поближе к Ками и обнял ее. Девушка не заставила себя долго ждать. Уже через 10 минут она открыла глаза и попыталась подняться, но, поняв, что находится в моих объятиях, прижалась еще крепче. «У тебя получилось», – прошептала она. «Я это почувствовала. Ты смогла увидеть то, что происходило в твоем внутреннем мире?» «Нет, но я понимала, что происходит нечто важное». Чувствовала, что с моими частицами что-то не так, в какой-то момент мне показалось, что ты находишься рядом, а затем все пришло в норму, мои частицы сообщили мне об этом, я ощутила их облегчение, а затем и радость, не знаю, как такое случилось, но мои частицы каким-то образом попали в тебя, и я не до конца понимаю, что происходило дальше, факт в том, что твои тревожные ощущения были связаны с их попытками навредить тебе. Но как? Зачем им это? Почему они хотели причинить мне вред? Испуганный взгляд Ками заставил меня почувствовать себя виноватым. Если бы я только знал. Мне кажется, что оказавшись внутри тебя, они не смогли понять, где находится. А затем, как более сильные, решили подчинить себе твои частицы. Жуть какая. Но ты ведь все исправил. Я это точно знаю. Исправил. А сейчас нужно поспать. С тех пор, как мы погрузились во внутренний мир, прошло больше 2 суток. Ты же не шутишь? Ками недоверчиво посмотрела на меня. Не шутишь. А я ведь и правда чувствую себя так, словно только что пробежала 100 километров. Давай я уложу тебя. Подхватив девушку на руки, я перенес ее к расстеленному под массивным дубом покрывалу и уложил на него. Поспи, а я пока обдумаю произошедшее. Обещаю вечером поделиться своими выводами. Уже через несколько минут Ками уснула. Уснул и крест, а я, подойдя к тлеющим углям, разжег костер и принялся готовить еду. В ближайшие часы мне предстоит в подробностях вспомнить все, что происходило в последнее время. До того, как Ками начали сниться тревожные сны, каким-то образом мои частицы проникли в тело девушки, и нужно обязательно выяснить, как такое могло произойти. Глава 22. Яркое пламя костра, освещая небольшую поляну, создало причудливые тени, когда его свет проник в окружающий нас лес. Солнце зашло около часа назад. Я же, наблюдая за языками пламени, в очередной раз прокрутил в голове события последних нескольких суток. Это может прозвучать странно, но 60 часов, проведенные в медитации, никак не отразились на самочувствии. Хотя я давно подметил, что с повышением характеристик сон стал менее важен для организма. Зачастую во время походов мне удавалось поспать не более 3 часов в сутки, и при этом физические кондиции моего тела всегда оставались на максимуме. Днем, когда Ками уснула, я попытался вспомнить все, что происходило в последние 2 недели, решив, что только таким образом смогу понять, как мои частицы смогли попасть в ее организм. Однако уже через 30 минут стало ясно, что воспоминания ничего не дадут. За последнее время не произошло ничего необычного. Мы с Ками вели себя так же, как всегда. В какой-то момент я даже подумал, что частицы могли проникнуть в тело девушки во время нашей близости. Но и этот вариант вскоре пришлось отбросить. Мы с Ками спим вместе вот уже несколько месяцев, при этом с самой первой ночи ничего не изменилось. К тому же я чувствую, что в произошедшем были задействованы более сложные процессы. Понять бы только, какие именно. Зайдя в тупик, я понял, что пришло время пообщаться со своими частицами. Нырнул во внутренний мир, сформировал подробные образы и постарался передать их маленьким помощникам. Недоумение и обида. Именно такие эмоции я уловил в ответ буквально в следующую секунду. Похоже, перебор. Не стоило вкладывать в образы обвинения. И все же вскоре нам удалось наладить контакт, о котором до этого момента я не мог и мечтать. Черные частицы приняли мою игру в образы, и буквально через пару минут мое воображение заполнилось сотнями символов, картинок и каких-то непонятных вспышек с чужими воспоминаниями. Приспособиться к столь странному способу общения оказалось непросто, но у меня получилось. А в течение следующего часа я узнал много нового. К примеру, то, что напрямую мои частицы никак не могут проникнуть в другой организм. Впрочем, так же, как и чужие в мой. Еще я понял, что частицы с черным свечением находятся на верхней ступени необычной цветовой пирамиды, и только они способны изменить иные частицы под себя. А вот тот факт, что по моей просьбе частицы, попавшие в организм Ками, сменили свое свечение на зеленое и остались с ней, смог удивить их собратьев. Но важно другое. Мне удалось узнать самое главное, а именно то, что некоторые частицы все-таки покинули мой организм. Это случилось во время боя с ловцом душ, имеющим защитную способность. Когда стало понятно, что я не смогу пробить защитный барьер до того, как наступит внутреннее истощение, несколько десятков моих маленьких помощников пожертвовали собой. Оторвавшись от остальных, они проникли в структуру шепота ветра, став ее частью. Тем самым частицы усилили меч и дали мне шанс на победу в том бою. Что произошло с ними дальше, для остальных частиц осталось загадкой. Но они заверили меня, что за все время, прошедшее с момента инициации, больше ни одна частица не покидала моего тела. Осталось выяснить, как частицы из моего меча оказались в организме Ками. Немного подумав, я вспомнил, как она брала его у меня вечером, когда мы, покинув костров, остановились на ночевку в лесу. Девушке тогда захотелось поближе рассмотреть шепот ветра. Ее заинтересовал необычный узор, выгравированный на его рукояти. По времени все сходится. Примерно с тех пор ей начали сниться тревожные сны. Выходит, что именно в тот момент частицы каким-то образом смогли проникнуть в ее тело. «Подъем!» — гаркнул я, нависнув над крестом. «Что случилось?» Парень вскочил на ноги и завертел головой. «Ужин готов!» Глядя на его заспанное лицо, я усмехнулся. «Ну и гораст ты спать, приятель!» 12 часов продрых и даже ни разу не шевельнулся. «Посмотрел бы я на тебя, если бы тебе пришлось 3 ночи подряд охранять 2 статуи. Я, в отличие от тебя, статуи, конечно, не охранял, но 3 ночи не спал точно так же, как и ты. Тоже мне, сравнил. Ты все это время сидел, закрыв глаза, а я бдел, бродил по округе, отпугивая хищников. Ты, крест, ври, да не завирайся. Откуда здесь взяться хищникам? Ниоткуда». Лицо парня расплылось в невинной улыбке. «Я ведь говорю, всех распугал. Вы чего расшумелись?» Обернувшись, я увидел потягивающуюся Ками. «Акс, долго я спала? Чуть больше 12 часов. Иди ужинать, у меня уже все готово». После ужина я в подробностях рассказал своим спутникам о том, с чем мне пришлось столкнуться во внутреннем мире Ками. Крест слушал этот рассказ с широко раскрытыми глазами, удивляясь тому, что магия не просто имеет свое материальное воплощение, но и способна выбрасывать такие вот фокусы. Парень, конечно, давно знает о частицах из моих рассказов, но ему пока сложно изменить свои представления о мистической природе магии. Впрочем, до настоящего времени этим же грешила и Ками, в меньшей степени, но все же, она не раз говорила мне о том, как ей сложно представить, что все наши магические способности зависят от каких-то частиц, поселившихся в наших организмах. Все представление человечества о магии всегда строилось на совершенно иных догмах, и отринуть их оказалось не так-то просто. До сих пор мне казалось, что только я один способен увидеть частицы. Случай с Ками разубедил меня, она тоже может, пускай и совсем иначе. Однако остальные люди на это не способны, и человечество ничего не знает о черных частицах. По крайней мере, та его часть, что живет в 12 городах. Благодаря своему деду у Ками имелся доступ ко всей информации, сохраненной в Белом городе после пришествия. И нигде, ни в одной записи не было упоминаний ни о черных частицах, ни о чем-либо подобном. Для меня это стало поводом задуматься, почему за 300 лет люди не смогли выяснить, каким образом у них получается управлять магией, почему ушли в сторону мистики, даже не попытавшись хоть как-то обосновать все происходящее с точки зрения науки. Я смог найти лишь одно объяснение. Вполне вероятно, что умение видеть свои частицы встречается слишком редко. И даже если когда-либо им обладал кто-то из людей, то этот человек определенно скрыл все, что сумел увидеть, от всех остальных. А ведь может еще оказаться так, что попасть в свой внутренний мир могут лишь обладатели высоких статусов. Ками в этом плане девушка уникальная. По моим прикидкам, если в момент пришествия выжил всего 1% человечества, то заполучить зеленый статус смогли считанные единицы. О чем задумался? Ками провела ладонью по моим волосам. Не поверишь, я взял ее ладонь в свои руки. А тебе? Это очень приятно, знать, что ты думаешь обо мне, даже когда я нахожусь рядом. И все же, может, продолжим? Да, конечно. На чем мы остановились? Ты сказал, что твои частицы проникли в мой организм через шепот ветра. Точно. Помнишь, ты брала его перед тем, как впервые увидела странный сон? Помню. Я рассматривала странный орнамент на рукояти. Ты замечал, что он начинает двигаться, если внимательно смотреть на него? Да, это оптическая иллюзия. Довольно необычная, но ничего странного в таких рисунках нет. Лучше вспомни, ты тогда делала с мечом что-нибудь необычное? Я пыталась его активировать. В этот момент лицо девушки стало похоже на мордочку нашкодившего котенка. Уже интересно. Я попытался скрыть улыбку, поднеся руку к лицу. И как? Получилось? Нет, ты ведь знаешь. Впрочем, я не совсем уверена, но мне показалось, что меч на мгновение откликнулся. Ну что же, тогда все становится на свои места. Ты понял, что произошло? Во взгляде Ками проснулась заинтересованность. Во время активации некоторых способностей частицы могут покинуть наши тела, усиливая собой оружие в руках. Хочешь сказать, что я сумела проделать нечто подобное? А почему бы и нет? Пускай у тебя и нет нужной способности, но твои частицы работают по тому же принципу. Я вообще иногда склоняюсь к мысли, что мы можем делать с их помощью все, что угодно. Способности – лишь костыль, облегчающий нам, неумехам, задачу взаимодействия с ними. Но это невероятно, воскликнула Ками. Погоди, ты ведь не шутишь? Не шучу. Но чтобы добиться того, о чем я сейчас говорю, нужно понимать происходящее на совершенно ином уровне. Это побуждает меня двигаться вперед. И именно поэтому я считаю, что нам необходимо открыть врата. Оставаясь здесь, мы ничего не узнаем, а если продолжим идти по пути познания, у нас появится шанс. Как ты пришел к этому, Акс? Крест посмотрел на меня каким-то иным взглядом. Мне показалось, что в нем стало еще больше восхищения. По-моему, я говорю элементарные вещи. Магия – это не что иное, как умение управлять частицами, заполняющими собой все окружающее нас пространство. Способности – это всего лишь программы, заложенные в наши частицы во время прохождения испытания. Но частицы, находящиеся в нас, живые. Они способны думать, общаться, а значит, их можно обучить. Нужно только понять, как это сделать. И мы сможем это понять, судя по выражению лица, Креста очень заинтересовали мои слова. Я смогу стать магом, возможно, но сначала нам предстоит пройти очень долгий путь. Так мне почему-то кажется. Я готов. В глазах парня вспыхнул огонек. Всегда мечтал управлять воздухом. Маги воздуха, крутые парни. Эй, успокойся, мелкий. Ками приняла вид строгой учительницы и осуждающе посмотрела на Креста. Ты чего орешь? Тебе же сказали, это долгий путь. И я не уверена, что когда мы пройдем его, ты по-прежнему будешь мечтать о том, чтобы стать этим своим воздушником. Буду. Крест скривил смешную рожицу. И тогда ты не сможешь подобраться ко мне со своим идиотским контролем, дурень. Улыбнувшись, Ками отвесила парню шуточный подзатыльник. Я уже сейчас могу свалить тебя с сотни метров. Но ты прав, воздух – это хорошо. Будешь моим личным кондиционером. Я читала о них в древних книгах. Станешь обдувать меня во время жары. Так, что-то мы куда-то не в ту сторону ушли. Вмешался я. Не стоит грезить, основываясь на моих ничем не подтвержденных теориях. Ну вот, уже и помечтать нельзя. Крест не очень удачно изобразил обиду. Получилось смешно. Короче, я решил вернуться к первоначальной теме разговора. Когда Ками попыталась активировать шепот ветра, у нее это частично получилось. Можешь пояснить, что значит частично? Спросила Ками. Видимо, ты очень захотела это сделать, а твои частицы просто откликнулись на зов. Но так как подходящей способности у тебя нет, то они смогли лишь добраться до рукояти. А вот что делать дальше, они просто не знали, поэтому и вернулись обратно. А как сказанное тобой объясняет тот факт, что твои частицы оказались внутри меня, а ты так и не поняла? Я удивленно взглянул на девушку. Поняла. После недолгих раздумий, ответила она, когда мои частицы оказались снаружи, твои каким-то образом смогли зацепиться за них, и уже вместе они вернулись в мой внутренний мир. Умница. Думаю, все было примерно так. Ну а дальше, оказавшись во враждебной, по их мнению, среде, мои частицы решили переделать ее под себя. Твои же, почувствовав неладное, смогли связаться с тобой через сон. А сделать это им удалось потому, что я уже бывала в похожем сне. Продолжила мою мысль Ками. Меня затащил в него призрак, желающий, чтобы я помогла тебе. Да, мне кажется, что это не просто сон. Быть может, не только мертвые могут приветствовать живых в том странном месте. Возможно, что и частицы способны общаться там со своими хозяевами. Сейчас все это уже не важно. Ками вложила ладонь в мою руку. Мы все равно не сможем пока понять всего. Главное, что мои частицы сумели предупредить меня об опасности. Ты права, это важнее всего остального. Ну а на то, чтобы узнать все окружающие нас тайны, время пока есть. Глава 23. Наблюдая за тем, как Крест пытается сопротивляться контролю, с помощью которого Ками удерживает его, я невольно улыбнулся. В последнее время такие упражнения стали частью наших утренних тренировок. Парень по-прежнему надеется, что со временем у него получится выработать иммунитет, благодаря чему он сможет игнорировать способность девушки. Однако пока никаких подвижек в эту сторону пока не произошло. Более того, контроль усилился после событий с моими частицами. Несмотря на то, что я вроде как сумел все исправить, уже спустя пару дней Ками заметила, что ее умение чувствовать живых существ увеличило радиус своего действия практически на 50%. Она смогла обнаружить Гуштира на расстоянии 300 метров, при том, что за неделю до этого максимальное расстояние обнаружения не превышало 200. Сложно сказать, с чем связаны подобные изменения. Быть может, после слияния с частицами Ками, мои частицы смогли каким-то образом их усилить. На днях, попытавшись заглянуть в свой внутренний мир, девушка заявила, что свечение ее частиц стало немного ярче, и это вызвало во мне некоторое беспокойство, хотя нельзя отрицать, что пока мы смогли заметить лишь положительные изменения, ведь помимо увеличения расстояния обнаружения хищников, контроль усилил и свою основную функцию. К сожалению или к счастью, на себе я проверить этого не могу, но, по словам Креста, действие способности заметно усилилось. И если парень остался не очень доволен этим фактом, то Ками явно пришлись по нраву произошедшие с ней изменения. С тех пор, как я провел почти трое суток во внутреннем мире Ками, исправляя тот вред, что нанесли ему мои частицы, прошло 2 недели. Мне удалось заполучить 6-ю и 7-ю части спатиума, а также повысить свой уровень на 4 пункта. Мои спутники тоже не стояли на месте. Ками достигла 82-го, а Крест 80-го. Сутки назад я завалил своего 7-го ловца. Затем мы направились к границе серых песков и, преодолев 2/3 расстояния до нее, заночевали на одной их колонн. И вот утренняя тренировка подошла к концу. Через пару минут Крест придет в себя, и мы сможем продолжить свой путь. Но перед этим я уже по привычке уселся в позу лотоса, собираясь проверить наш дальнейший маршрут на наличие хищников.